Татоли критически отнесся к качеству двух предыдущих татуировок Уильяма, сделанных, конечно, не Биллом из Абердина. Его работу Оли уважал, а пасхальный гимн на правой ляжке Джекова папы тогда же приводил его в восхищение. Была еще одна. Фрагмент какого-то другого гимна, который опоясывал щиколотку на левой ноге, словно носок, у которого отрезали нижнюю часть. Там, кроме нот, были еще и слова. Татуировка произвела на Ларса Мадсена такое впечатление, что он запомнил их. Эти слова пели англикане по всей планете. «Приди ко мне, дыхание Господне!» Алиса знала этот гимн наизусть и настаивала, что это именно гимн, хотя на самом деле это просто молитва, положенная на музыку. Мама когда-то репетировала ее с Уильямом и частенько пела Джеку. Из восторженных отзывов Оли и Ларса она заключила, что татуировка — работа Чарли Сноу или матросика Джерри. Те не стали ей рассказывать, что выводили на коже у Уильяма. Ларс не столь критически отнесся к двум некачественным татуировкам Уильяма, но признал, что работа так себе. Ноты располагались на левом бедре, и мастер совершенно упустил из виду, что при движении некоторые из них налезают друг на друга. Из этого Алиса сделала вывод, что в Торонто Уильям успел забежать к тихоокеанцу Биллу, но позднее согласилась, что китаец тоже мог так напортачить. А вторую ошибку на другой татуировке, когда ноты залезли Уильяму под мышку, мог допустить любой из них. Так Джек с мамой узнали от Оли и Ларса, как продвигаются телесно-татуировочные дела у папы-партитурщика. Как и предсказал Билл из Абердина, он в самом деле подсел на чернила. «А как насчет настоящей музыки?» — спросила Алиса. «Какой такой настоящий?» — не понял Оля. «Он должен где-то играть на органе», — пояснила Алиса. «Не может же он быть без работы». Джек Бернс хорошо запомнил тишину после этой фразы, куда лучше, чем продолжение разговора. Впрочем, у Татуоли никогда не бывало по-настоящему тихо. Для начала там круглые сутки играло радио, настроенное на какую-то поп-волну. А когда мама стала расспрашивать Оли, где ей найти Уильяма, уже в 4 года Джек понял, что сей вопрос не больше, не меньше краеугольный камень маминой жизни. В салоне одновременно жужжали 3 тату-машины. Татуоли изображал очередную обнаженную деву, на этот раз русалку без ресниц, которые так не нравились Алисе. Клиент, пожилой моряк, то ли спал, то ли притворялся мертвым, лежа без движения, в то время как Оля наносил ему на кожу контуры русалчьей чешуи на хвосте, который был не просто хвост, а синтез хвоста и женских бедер. Впрочем, это Алисе тоже не нравилось. Бабник Мадсен трудился над закраской морского змея, выведенного Оле на коже другого клиента, шведа. Змей, судя по всему, был морской удав. Он душил сердце, которое грозило лопнуть. Сама же Алиса завершала свою фирменную татуировку — ирихонскую розу. Это была неземной красоты работа, и прибольшая закрывала всю левую сторону груди юного клиента. На Алисин взгляд, тот был слишком молод, чтобы знать, что такое на самом деле ирихонская роза. Джек, разумеется, был совсем еще ребенок, ему просто нельзя было про это рассказывать. Мама объяснила ему, что это особая роза. В ней кое-что спрятано в лепестках. «В этой розе кроется тайна», — сказала Джеку Алиса. «Кроется в этом цветке другой цветок, женский. Если внимательно смотреть на ирихонскую розу и знать, что ищешь, в лепестках обнаружится влагалище». Как Джек узнал позднее, чем качественнее сделана работа, тем тяжелее влагалище заметить. Но если работа на самом деле мастерская, то как только ты влагалище нашел, оторвать от него взгляд совершенно невозможно. Стало быть, одновременно жужжали 3 тату-машины. Так что в салоне было довольно шумно. Добавим сюда радио и стоны юноши, на котором расцветала роза. Алиса его предупредила, что татуировка на ребрах болезненная, боль пронизывает весь бок и плечо. Но когда мама произнесла «Не может же он быть без работы», Джеку показалось, что электричество выключилось, даже радио замолчало. Как так получилось, что 3 татуировщика, не подав друг другу никакого сигнала, отпустили педали своих машин? Так или иначе машины заглохли, ток чернил остановился, боль развеялась. Старик-матрос вышел из комы и стал разглядывать незаконченную русалку у себя на бицепсе. Швед, которому раскрашивали змея, душащего сердца, которое, конечно, располагалось прямо над его настоящим сердцем, вопросительно глядел на Ларса. Стонущий юноша задержал дыхание. Как там? Скоро ли конец его мучениям? Скоро ли расцветет иерихонская роза? Тут снова заиграло радио. Джек узнал рождественскую песенку. Датский язык его не смутил. Ответа на вопрос Алисы так и не прозвучало. Она повторила. «Уильям должен где-то играть на органе. Не может же он быть без работы?» «У него была работа», — ответил Татоли, сделав ударение на «была». Джек подумал было, что они с мамой снова опоздали, но совсем запутался, когда мама ничем не выразила разочарования и снова включила тату-машину, продолжив укутывать половые губы в лепестках розы. Юноша снова застонал. Старик-матрос снова закрыл глаза, он никуда не спешил. Обреченный на закраску Ларс вернулся оказывать змею помощь в удушении сердца. По стенам у Татуоля висели шаблоны и рисунки. На жаргоне татуировщиков такие наборы назывались «блестки». Джек занялся разглядыванием «блесток», а Оля повел рассказ о беглом папе. Тут-то Джек и отвлекся. «Он играл на органе в Кастелькиркен», — сказал Оля. «Правда, он там был не главный. Помощник органиста, надо полагать», — поддакнула Алиса. «Типа подмастерье», — вставил Ларс. «Ну да, но он был хорош», — продолжил Татуэля. «Я никогда не слышал, как он играет, но слышал, как люди говорили, что слышали его и что музыкант он великолепный. Кстати, и бабник порядочный, как я слыхал», — начал было Ларс. «Не надо при Джеке», — напомнила ему Алиса. Джек тем временем заинтересовался той частью блесток, которую у Татуэля называли «грехопадение». Здесь висели татуировки, изображавшие различные способы, какими мужчины опускаются на дно — игральные кости, алкоголь и женщины. Мальчику больше всего нравился бокал для мартини, в котором плавала женская грудь, сосок торчал из мартини, словно оливка, а в соседнем бокале таким же образом плавала голая женская задница. На дне бокала вместо кусочков льда лежали две игральные кости.